41. Салат из яблок и моркови с грецкими орехами. Морковь натирают на терке с крупными отверстиями или нарезают тонкой соломкой. Очищенные яблоки нарезают соломкой или тонкими ломтиками. Подготовленные ядра орехов соединяют с морковью и яблоками, добавляют майонез, соль и перемешивают. При подаче украшают ломтиками яблок и листиками салата. Морковь 2 штуки, яблоки 3 штуки, грецкие орехи ядра – стакан, майонез – полстакана. 42. Салат из кольраби. Кольраби очищают от кожицы, шинкуют тонкой соломкой или натирают на терке с крупными отверстиями, заправляют сметаной, смешанной с майонезом, уксусом, солью и хорошо перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Кольраби – 1 штука, сметана – 3 четверти стакана, майонез – 2 столовые ложки, уксус 3% – 1 чайная ложка. 43. Салат из шпината, зеленого салата и свежих огурцов. Перебранный и хорошо промытый шпинат салат разрезают на 2-3 части и нарезают соломкой. Свежие огурцы нарезают ломтиками или соломкой. Подготовленные продукты соединяют, желток вареного яйца растирают с солью, сахаром, горчицей, смешивают со сметаной, уксусом и заправляют этой смесью салат. При подаче посыпают мелко нарубленным яичным белком и мелко нарезанной зеленью. Молодой шпинат 150 граммов, лук зеленый 70 граммов, салат зеленый 50 граммов, огурцы свежие 3 штуки, яйца 2 штуки, сметана стакан, горчица готовая пол чайной ложки, уксус 3% столовая ложка, сахар 1 чайная ложка. 44. Салат из шпината с овощами. Перебранные и тщательно промытые листики шпината обсушивают, разрезают на несколько частей или нарезают соломкой. Огурцы, помидоры нарезают тонкими ломтиками, яйца шинкуют. Подготовленные продукты соединяют, добавляют шинкованный зеленый лук и заправляют соусом майонез со сметаной. При подаче украшают овощами, яйцом и посыпают мелко нарезанной зеленью. Молодой шпинат 150 граммов, огурцы свежие 2 штуки, помидоры 1 штука, лук зеленый 100 граммов, яйца 2 штуки, смесь 1:1 сметаны и майонеза 3/4 стакана. 45. Салат из овощей и яблок с яйцом. Капусту, корнеплоды, патиссоны, яблоки нарезают тонкой соломкой, соединяют с нарезанным яйцом, соусом майонез и осторожно перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Капуста белокочанная 100 граммов. Морковь, репа, патиссоны, яблоки, пастернак, сельдерей, корень по 1 штуке. Лук зеленый 70 граммов. Яйца 2 штуки, майонез 3/4 стакана. 46. Салат витаминный по-таджикски. Подготовленные капусту и перец стручковый нарезают тонкой соломкой, солят и оставляют на 10-15 минут. Салат зеленый, щавель, зелень укропа и петрушки – мелко нарезают. Морковь натирают на терке. Подготовленные продукты соединяют, заправляют каймаком, сливками и подают в салатниках. Белокочанная капуста 400 граммов, морковь 2 штуки, перец стручковый 2-3 штуки, салат зеленый и щавель по 50 граммов, укроп и петрушка по 25-30 граммов. Каймак, сливки, 1 стакан. 47. Салат из помидоров и яиц. Помидоры Огурцы и яйца вареные нарезают кружочками. Лук зеленый мелко шинкуют. Подготовленные продукты соединяют с частью зеленого лука. Добавляют растертый с солью чеснок, сахар, сметану и осторожно перемешивают. Салат укладывают в салатник, украшают листиками салата и посыпают зеленым луком. Помидоры 3-4 штуки. Огурцы свежие и соленые по 1 штуке. Яйца 3-4 штуки. Лук зеленый 50 граммов. Салат зеленый 10 граммов. Чеснок 5-6 долек. Сахар 1 чайная ложка. Сметана 3 четверти стакана. 48. Салат из белокочанной капусты с морковью и фруктами. Капусту нарезают короткой соломкой, вареную морковь и очищенные от кожи и зерен апельсины подают тонкими ломтиками. Очищенные от сердцевины яблоки нарезают с кожей соломкой, ананасы кубиками. Все смешивают, заправляют сметаной, сахаром и лимонным соком. Капуста белокочанная 150-200 граммов. Морковь, яблоки, апельсины по 2 штуки. Ананасы свежие или консервированные 100-150 граммов. Сметана – стакан. Сахар – 1 столовая ложка. Лимон – четверть штуки. 49. Салат с рыбой горячего копчения. Сваренные и охлажденные овощи нарезают тонкими ломтиками, соединяют с нарезанной рыбой, зеленым горошком, 3/4 нормы майонеза и осторожно перемешивают. Салат кладут в салатник горкой, украшают ломтиками рыбы, овощами, входящими в состав салата, листочками салата зеленого, поливают остальной частью майонеза, так чтобы майонезом не залить рыбу и овощи, положенные для украшения, и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Треска или морской окунь, или скумбрия без кожи и костей 200 граммов. Картофель 2-3 штуки. Огурцы соленые 2 штуки. Горошек зеленой консервы 4 столовых ложки. Морковь 1-2 штуки, салат 20 граммов, майонез полстакана. 50. Салат рыбный деликатесный. Рыбу отварную или припущенную, охлажденную, картофель, огурцы, помидоры нарезают тонкими ломтиками. Подготовленные продукты соединяют и заправляют майонезом и соусом южный. Салат украшают ломтиками рыбы, огурцами, помидорами, зеленью и поливают заправкой. Филе морского окуня или другой рыбы 150-200 граммов. Картофель, огурцы, помидоры по 2 штуки. Зеленый горошек консервы 4 столовых ложки. Майонез полстакана. Соус южный 1 чайная ложка. Заправка для салатов 2-3 столовых ложки. 51. Салат с сельдью и овощами. Картофель, морковь, огурцы, яблоки, филе сельди, яйца нарезают ломтиками, репчатый лук шинкуют, листики салата нарезают соломкой. Подготовленные продукты соединяют и заправляют 3/4 нормы майонеза. Салат укладывают горкой в салатник и украшают вареными яйцами, сельдью, ломтиками яблок и огурцов, листьями салата, поливают майонезом и посыпают мелко нарезанной зеленью. Сельдь филе 150-200 граммов. Картофель 3 штуки. Огурцы 2 штуки. Морковь вареная 1 штука. Лук репчатый 1 головка. Яблоки 1 штука, яйца 2 штуки, салат 30 граммов, майонез 3/4 стакана. 52. Салат с кильками. Вареные картофель, морковь, яйцо нарезают ломтиками, соединяют с нарезанными свежими помидорами, огурцами, каперсами, зеленью, майонезом. Добавляют соль, молотый перец и перемешивают. Салат укладывают в салатник горкой и оформляют кильками, яйцом, помидорами, маслинами, зеленым салатом, зеленью. Кильки соленые, очищенные, 100 граммов. Картофель 2-3 штуки. Морковь 1 штука. Огурцы, помидоры по 2 штуки. Зеленый горошек, консервы 4 столовых ложки. Яйца 2 штуки. Майонез 0,5 стакана. Маслины 4 штуки. Лук зеленый 30 граммов. 53. Салат мясной. Сваренное и охлажденное мясо нарезают поперек волокон на ровные ломтики. При этом мясо не должно деформироваться. Картофель, свежие или соленые огурцы, яйца нарезают тонкими ломтиками. Указанные продукты смешивают, заправляют 3/4 нормы майонеза с добавлением соуса южный. Салат кладут в салатник горкой, оформляют яйцами, мясом, нарезанным ровными тонкими ломтиками, листиками салата, огурцами, поливают оставшимся майонезом и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Говядина, баранина, свинина, телятина 150-200 граммов. Картофель 2-3 штуки. Огурцы, яйца по 2 штуки, горошек зеленый 4 столовых ложки, майонез 3/4 стакана, соус южный 1 чайная ложка. 54. Салат из птицы или дичи. Мякоть вареной птицы или дичи нарезают тонкими ломтиками, при этом для оформления салата оставляют лучшую часть мякоти. Вареный картофель, огурцы нарезают тонкими ломтиками, салат с соломкой. Мякоть птицы или дичи соединяют с овощами, заправляют майонезом и украшают яйцами, нарезанными четвертинками, оставшейся мякотью птицы или дичи, огурцами, листиками салата и посыпают мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки. Мякоть вареной птицы, кур, индейки или дичи, фазана, рябчика 200 граммов. Картофель 2-3 штуки. Огурцы 2 штуки. Салат зеленый 50 граммов. Яйца 2 штуки. Зеленый горошек консервы 4-5 столовых ложек. Майонез 3/4 стакана. 55. Салат по-чешски. Влашский. Подготовленные мясные продукты, картофель, огурцы, яблоки, нарезают соломкой, соединяют с зеленым горошком и заправляют соусом майонез 3/4 нормы. Салат укладывают горкой в салатник, украшают ветчиной, яблоками, огурцами, майонезом, листиками салата и посыпают мелко нарезанной зеленью. Ветчина 200 граммов. Телятина жареная 100 граммов, яблоки 1 штука, картофель 2 штуки, огурцы соленые 1 штука, зеленый горошек консервы 4 столовых ложки, майонез 3/4 стакана. 56. Салат из ветчины и риса со сладким стручковым перцем. Ветчину, перец стручковый, салат нарезают соломкой, помидоры и яйца тонкими ломтиками, лук зеленый мелко шинкуют. Подготовленные продукты соединяют, добавляют отварной рассыпчатый рис, заправляют соусом майонез, солью, молотым перцем. При подаче оформляют ветчиной, перцем, помидорами, листиками салата и посыпают мелко нарезанной зеленью. Ветчина вареная 150 граммов, перец сладкий стручковый 2-3 штуки, помидоры 3 штуки, рис вареный 4 столовых ложки, зеленый горошек консервы 4 столовых ложки, Лук зеленый 50 граммов. Салат зеленый 25 граммов. Яйца 1-2 штуки. Майонез 3 четверти стакана. 57. Салат рассолс. Латвийское блюдо. Свинину или говядину, картофель, огурцы, яблоки, яйца, филе сельди нарезают кубиками и заправляют сметаной, уксусом, столовой горчицей и натертым хреном. Салат украшают огурцами, яблоками, листиками салата. Сельдь филе 50 граммов, свинина или говядина вареная 100 граммов, картофель, соленые огурцы, яйца по 2 штуки. Яблоки 1 штука, хрен корень 1 штука, уксус 3% 1 чайная ложка, горчица по вкусу. 58. Салат из нарезанной или натертой моркови с яблоками. Сырую морковь нарезают соломкой, свежие яблоки нарезают тонкими ломтиками. Морковь соединяют с яблоками, добавляют сахар. Смесь кладут горкой в салатник и поливают сметаной. Морковь 4 штуки, яблоки 2 штуки, сметана 3 четверти стакана, сахар 1 столовая ложка. 59. Салат картофельный с кальмарами. Филе отварных охлажденных кальмаров нарезают короткой соломкой. Картофель вареный тонкими ломтиками, лук шинкуют. Все смешивают и заправляют майонезом 3/4 нормы или салатной заправкой. Осторожно перемешивают. Салат оформляют ломтиками кальмаров, оставшимся майонезом, зеленым луком, листиками салата и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Для отваривания филе кальмаров, замороженных с кожей, их размораживают в холодной воде, удаляют хитиновые пластинки, опускают на 3 минуты в горячую воду, нагретую до 60-65 градусов, 3 литра на килограмм кальмаров, и травянистой щеткой удаляют кожицу. Филе тщательно промывают несколько раз в холодной воде, опускают в кипящую подсоленную воду, на килограмм кальмаров расходуют 2 литра воды и 20-40 грамм соли. И варят с момента вторичного закипания 5 минут. Кальмары охлаждают. Бульон от кальмаров следует использовать для приготовления желе для заливных блюд или приготовления овощного маринада для кальмаров. Филе кальмаров вареных 150 граммов, картофель 4-5 штук, лук репчатый 1 головка, майонез или заправка для салатов 0,5 стакана. 60. Винегрет овощной. Вареные и очищенные картофель, свеклу, морковь, огурцы нарезают ломтиками. Лук репчатый шинкуют. Зеленый нарезают дольками длиной 1-1,5 сантиметра. Квашеную капусту перебирают и отжимают. Приготовленные овощи соединяют и заправляют салатной или горчичной заправкой. Свекла вареная 0,5 штуки. Картофель 3-4 штуки, огурцы соленые, морковь, лук репчатый по 1 штуке, капуста квашеная 100 граммов, лук зеленый 30 граммов, салатная или горчичная заправка 0,5 стакана.